Всем привет, камрады подписчики, подписчицы, случайные зрители, зрительницы. И сегодня мы с Дмитрием Киселевым поведаем нам о нашей жизни из Москвы в Европу, жизнь со стропоном. От стропона до запоя, от стропона до запоя. Жизнь с анальной свечкой в жопе, лишь в Европе. От стропона до запоя. Протвердел я все кишки, не осталось больше ничего, проебал я все свое. Жена бросила, дочь бросила, в пиджанинке бучий, пасту давит, хуесос. Рыжий демон, блять, охуел ты, отдавай стропон мой мне, в аномаз готовь козячью жопу свою. Я еду из Европы в Москву, подготавливай тряпичное очко. Ты ощутишь настоящий сталкинг, не то что Карина Шпак. Ты познаешь, каково лежать под козлом.